Глава 5. «Чего это вы такой нарядный?» Снова тот же женский голос. Я как раз дошел до передней части машины, когда она снова заговорила. Я повернулся и вгляделся в темноту, туда, где смутно виднелись опоры моста. Я был на похоронах. Молчание в ответ. Умер мой крестный отец. Опять молчание. Я сделал пару шагов назад к задней дверце машины. «Что, как в том старом-старом кино?» — спросил голос. «Крестный отец?» В моем сознании вспыхнули картины похорон, с которых я возвращался. Крестный, лежащий в гробу. Его родственники и друзья. Все рыдают. Расставленные вокруг алтаря фотографии, на которых он такой молодой, сильный, живой. Не такой крестный. Голос не откликнулся. И тогда я продолжил говорить в темноту. Когда я был маленьким, люди обычно выбирали крестных родителей для своих детей. Тех, кто наверняка позаботился бы об их детях, если бы с родителями что-то случилось. Я немного помолчал. Он был моим крестным. Снова наступила тишина, а потом раздалось. «У вас были близкие отношения?» Странный вопрос. Еще более странным он казался от того, что я понятия не имел, кто его задает и почему я вообще веду этот разговор, неизвестно с кем под мостом. «Да», — подтвердил я, — «особенно в моем детстве. Он на самом деле был очень хорошим человеком, мне будет его не хватать». Какое-то время опять не было ничего слышно, кроме шороха ливня. Потом раздался негромкий лязг металла и звук шагов. Я в это время стоял рядом с пассажирской дверцей и теперь открыл ее. Свет изнутри машины пролился в темноту, осветив юную девушку, почти девочку. Ей было лет 15-16. Она шла рядом с велосипедом, держа его за руль, и потому как он двигался, я понял, что у него спущено переднее колесо. «Похоже, ни у одного меня сегодня проблемы с колесами», — заметил я. «У меня телефон не работает». Нерешительно пожаловалась она. «А я живу довольно далеко отсюда. Еще минут 40 на велосипеде». «Да, я тоже не смог поймать сигнал. Должно быть из-за грозы». «У вас есть дети?» «Что?» «Дети, говорю, у вас есть?» «Дочка. Ей 8». «Она с вами?» Я покачал головой. «Нет, она не знала моего крестного, поэтому я не брал ее с собой». И к тому же не уверен, что она уже достаточно взрослая, чтобы возить ее на похороны. Я посмотрел вдаль, во тьму и дождь. «Послушай, малышка, вот так идти с велосипедом тебе будет очень трудно. 40 минут езды — это как минимум 2 часа ходьбы, особенно когда спущено колесо. Если хочешь, я могу положить твой велосипед в багажник и подвезти тебя». «А куда вы направляетесь?» — спросила она. «В аэропорт. У меня сегодня ночной рейс, я возвращаюсь домой. Однако могу вначале отвезти тебя куда скажешь, если хочешь». Девушка замешкалась. Я видел, что она пытается определить, насколько это для нее безопасно. «Или можешь остаться здесь», — предложил я. «Дай мне номер телефона кого-то из родителей, и когда я снова поймаю сигнал, позвоню им и дам знать, что тебе нужна помощь». Она помотала головой. «Тогда я еще 2 суток здесь проторчу». Я кивнул, не очень понимая, что она имела в виду. Потом пожал плечами. «Решать тебе».